Глава 11. Возле дома на ограде сидел Марат, кормил булкой голубей. Вздернув бровь, я подошла к мужчине. «Создаешь вокруг себя романтический ореол?» «Голубями?» — хмыкнул он. «Они столько гадят, что ореол выйдет не особенно романтичным». «Меня ждешь?» — он кивнул. «А чего не позвонил?» «Думал, ты с Джеком гуляешь, но ошибся». «Так и сидел бы тут на ограждении», — усмехнулась я, присаживаясь рядом. «Пошел бы ливень, ты бы заржавел и остался тут навсегда». Марат, вздернув бровь, посмотрел на меня. «Ты таким причудливым образом намекаешь, что у меня нет сердца?» «Конечно», — согласилась я тут же. «Иначе бы ты не стал впутывать меня в свои грязные игры». Марат вздернул в удивлении брови. «Я тебя? А кто приперся ко мне в отель?» Я только рукой махнула, вставая. «Зачем пришел-то?» Он встал следом. «Решил узнать, как у тебя дела». «Ничего себе!» — присвистнула я. «Ну, пойдем чаю попьем». «А я твою книгу сестре подарил», — заметил Марат на лестнице. «Надеюсь, ей понравится». «Не уверен. В том плане, что она только что родила, и взгляд у нее направлен в небытие. Так что складывается ощущение, что она вообще слабо понимает, что происходит вокруг». «Какая милота!» — восхитилась я, конечно, неправдоподобно, открывая дверь. Джек встретил меня с очень довольным выражением лица. Я бы даже сказала, на его морде было написано «Ты оценишь». Я сразу напряглась. И пока Джек лобызал Марата, заглянула в комнату. «Матерь Божья!» — ахнула, открывая рот. «Ты чего?» Марат замер позади меня и присвистнул. «Это Джек сделал?» «Нет, я!» В порыве творческого кризиса порвала все любовные романы в радиусе километра. Марат поднял с пола кусок листа и зачитал. «Его рука скользнула мне под платье, и мои бедра напряглись, опаленные его прикосновением. Хотела сжать колени, дать ему понять, я не такая, но тело не слушалось. Оно словно попало под гипноз, и я только закрыла глаза, широко раздвигая ноги и выдавая тяжелый вздох». «А ты тоже такое пишешь?» — поднял он на меня взгляд. «Ты обо мне подобного мнения?» — позволила я себе оскорбиться. «Ну, читаешь же ты такие книги. Точнее, читала». Усмехнулся Марат, бросая листок. «Черт, я и забыла, что Асадов думает, что это мое жилище». Джек, подбежав, встал на задние лапы, передние поставив мне на ноги. Весь его вид выражал ожидание похвалы. «Молодец, Джек», — потрепала я его по голове. «А ты можешь еще все это собрать в мусорный пакет?» Пес явно не понял, что я имела в виду, потому что отправился к своей лежанке и развалился на ней. Я решила повременить с уборкой до лучших времен, например, до тех, когда Кэт вернется и сама все уберет. Хотя с ее порывами страсти... Начитается вот такого, а потом ноги перед всякими испанцами сами раздвигаются. Может, там какая-то пружина специальная? Он руку под юбку запустил и нажал ее, вот ноги и разъехались. Господи, о чем я только думаю? Я покосилась на Марата, заваривая чай. Он, конечно, не испанец, всего лишь татарин, но вообще-то симпатичный. Не такой, как Сева, но что-то в нем есть. Что-то невольно притягивает взгляд. Интересно, Светке он понравился? Они столько времени вместе проводят, и как друзья закадычные. Вдруг он решит закрутить мимолетный роман? Тогда лучше со мной, чем со Светкой. Тьфу. В плане, что Светка с Деридой, и за их дальнейшее счастье я радею. Хочу увидеть Светкин взгляд, направленный в небытие. Вот бы она сразу тройню родила. Просто космос. Ну или желание покончить с собой. Тут точно не скажешь. О чем задумалась? Услышала я голос Марата и на автомате ответила. «Думаю, хорошо, что у меня детей нет». «Да ты сама как ребенок», — усмехнулся Марат и тут же добавил, поймав мой взгляд. «Не бросайся в меня чашкой только, там кипяток». «Я в курсе», — заметила язвительно. «Тебе было бы полезно». «Вовсе нет. Ошпаришь меня, будешь чувствовать себя виноватой, я буду страдать. И самое главное, мне придется раздеться». «И что?» — насторожилась я. «Ну как же, я весь такой красивый, а вокруг возбуждающие листы из порно-романов. Вдруг ты не удержишься?» «Поверь, продавленный диван и прыгающая по тебе собака могут убить любое сексуальное настроение». «Тогда давай свой чай». Я поставила перед ним кружку. «Расскажешь, где была?» Усевшись напротив, я вздохнула и подумала, а почему нет? И рассказала. Марат, немного подумав, заметил. «Это может быть интересно. Правда, пока не знаю, как». «Думаю, стоит поискать этого Джаггера». «Возможно. Я попробую что-нибудь узнать». «Каким образом?» — удивилась я. «У меня есть знакомые». «В этом городе?» «Нет, но они могут узнать и про этот». «Да ты прямо Джеймс Бонд». «Ты что? Я лучше?» — хмыкнул Марат, доставая телефон. Быстро переговорив, отложил трубку и поинтересовался. «Какие у нас теперь планы?» Я вздернула брови в удивлении. «У нас, значит? Интересно. Хотя, честно сказать, даже приятно. Пойдем до местного участкового прогуляемся», — предложила я, вставая. «Что ты хочешь у него узнать?» — спросил Марат, проходя в прихожую. Джек, подняв голову, тявкнул. «Ладно, пошли», — согласилась я. Пес бодро потрусил к выходу. «Буду использовать тебя для запугивания, если мент попадется упорный». «Джека!» — усмехнулся Марат. «Его можно только с плюшевой игрушкой спутать. Очень слюнявый, правда». «Ты просто его зубы не видел. Джек, покажи зубы!» Тот только снисходительно посмотрел в нашу сторону и потрусил по лестнице вниз. «С характером!» — усмехнулся мужчина. «Это он на слюнявого обиделся. Теперь жди, отомстит». «Каким образом?» Напрягся Марат, но я только выразительно пожала плечами. Местный участковый заседал в одном из домов на первом этаже, в комнатушке квартиры, выделенной для местных властей. Выглядела комната почти устрашающе, по большей части потому, что была маленькой. Мебель старая, а на стене висел многоуважаемый глава государства. Под ним за скрипучим столом сидел, собственно, участковый, удивительным образом смахивающий на главу, только лет на 40 моложе. Мы с Джеком синхронно посмотрели на фотографию, потом на участкового и снова на фотографию. Мужчину это явно нервировало, и он спросил. «Вы по какому вопросу?» Табличка на столе гласила «Касимов Олег Георгиевич». «Я по поводу одного жильца», — сказала смиренно. «Савельев Виктор». Касимов кашлянул, нервно переложил тетрадку, книжку и ручку на другой конец стола. «Савельев?» — спросил меня. «Он умер?» «Но когда-то же он был жив», — резонно заметила я. «Когда-то был», — пришлось согласиться Касимову. «Олег Георгиевич, я уселась на край стула для посетителей. Он тут же покосился подо мной, и только врожденная грация позволила мне эстетично застыть, а не грузно повалиться на пол. Савельев торговал наркотиками, так ведь?» Я сделала доверительное лицо. Касимов переложил книгу, тетрадку и ручку на прежнее место. Потом сложил руки в замок, спросил. «С чего вы взяли?» Следователь рассказал. «Мне просто интересно, не могло же это пройти мимо вас? Он вам платил?» Касимов застыл, побледнел, покраснел и сурово заявил. «Вы пытаетесь обвинить меня в незаконных делах? На каком основании?» «Я? Боже упаси!» Я даже руку к груди приложила. «Просто пытаюсь узнать, сам Савельев с вами договаривался или кто другой. Понимаете?» Я доверительно зашептала. «Есть вероятность, что его убили». Касимов снова побледнел. На щеках проступили красные пятна. Вытащив из кармана рубашки платок, он вытер выступивший на лбу пот. «Вы понимаете, так все делают», — сказал растерянно. «Да я и сама так делаю», — кивнула я. Касимов посмотрел с подозрением. Я примолкла. «Мне, конечно, донесли добрые люди, я пошел разбираться. А он и сказал, мол, ничего серьезного, только своим». «И за небольшую сумму вы решили молчать?» — помогла я Олегу Георгиевичу. Он нервно кивнул, расстегивая верхнюю пуговицу рубашки. «Определенно, с такими нервами не стоило в полицию идти». «В общем, я закрыл на это глаза. А что, его убили из-за этого?» «Пока не знаю, но Джек вот считает, что из-за этого». «Кто такой Джек?» — остолбенел Касимов. «Я указала на пса. Джек показал зубы. Умеет же, зараза, когда не надо!» Участковый нервно сглотнул. «Имейте в виду», — встала я. «Он следит за вами, так что больше так не поступайте». Я грозно нахмурила брови, Джек порычал, а участковый принялся утираться платком. «Да уж, ну просто мужчина-мечта. Лет через 5 облысеет, растолстеет и станет потеть еще больше. Даже жаль его немного». «Ну что, участковый?» Спросил Марат, ожидавший меня в соседнем дворе и пинавший камешки ногой. «Мужчина моей мечты». «Еще один!» — хмыкнул он. Я только сощурилась. «Кстати, Сева твой не объявлялся?» «Пока нет». «Наверное, страдает в командировке, мечтая слиться в объятиях». Чувствовалась в его голосе усмешка, даже обидно стало. «Ну вот что, Марат считает, в меня нельзя влюбиться?» Асадов словно почувствовал, что его слова мне не понравились, потому что тут же сменил тему. «Узнала что-нибудь интересное?» «Ничего», — вздохнула я. «Кажется, Савельев не сильно наглел, раз обошлось одним участковым. Никто никому не угрожал. Ничего такого». «А ты думаешь, что к участковому нагрянул чувак с голым торсом, в шубе и солнечных очках? Махал пушкой и велел забыть о парне, торгующем наркотой?» «Нет, такого я, конечно, не думала, но образ интересный. Можно его использовать в какой-нибудь книге». «А мне тут отзвонились, пока тебя не было», — добавил Асадов. «И что?» «Джаггер держит в вашем городе ночной клуб и занимается сбытом наркотиков». «Вот видишь?» — подняла я вверх палец. «Не вижу. То, что Савельев был связан с Джаггером, как раз неудивительно, раз он толкал марихуану. Но подозревать его в смерти Вити...» «Слушай, ну вы же были с ним знакомы?» — решила я пойти хитрым путем. «Не хочет выдавать явной информации, начнем из-под воль». «И что?» — теперь спросил он. «То, что ты должен хоть что-то о нем знать. Когда вы последний раз общались?» Марат некоторое время подумал. «Не могу припомнить», — сказал наконец. «Я же говорил, он встречался с моей сестрой несколько лет назад. Я бы не сказал, что мы близко общались. Скорее, были шапочно знакомы». «Он сам не мог тобой заинтересоваться?» «Зачем?» — удивился Марат. «Думаешь, он сменил ориентацию?» «Очень смешно!» «Других причин не могу представить. Но, может, ты придумаешь? Ты же писательница. Говорят, у вас нестандартное мышление». «Говорят, в Казани пироги с глазами». «Это про Рязань. А у нас Белэш». «С глазами?» «С мясом и картохой». «И все-то он знает». «Может, ты его еще и приготовить можешь?» «Могу», — кивнул Марат. «Но его пекут только после секса. Так сказать, в знак проведенного акта любви». Я смотрела взглядом «не делай из меня дуру». «Он? Честное слово, в Казани все так делают». «А женщина после такого акта тоже превращается в эту самую... как ты там сказал?» Марат рассмеялся, качая головой. «Может, съездим вечерком в клуб?» — предложил мне. «Разведаем обстановку на месте». «Мы уже один раз сходили в бар», — напомнила ему. «Ничем хорошим для меня это не кончилось». «Может, Сева все-таки импотент?» Я скривилась. «Все у него там нормально». Марат вздернул бровь. «Ты же говорила, что между вами ничего не было». Я покраснела и поэтому пошла в атаку. «По-твоему, я не могу понять, все ли у мужчины в порядке?» «Как рентген видишь сквозь одежду?» Я невольно опустила взгляд на его джинсы и, покраснев еще больше, отвернулась. Марат, рассмеявшись, положил руку мне на плечи. Я убирать ее не стала. Ну а что такого? Он же по-приятельски. Мы завернули во двор, в нем я увидела Светку. И не одну, с Деридой. Они выгуливали пса, и Дима делал вид, что это занятие нравится ему до потери пульса. Джек пса Светки демонстративно проигнорировал, как бы намекая, что никаких других Джек Рассел-терьеров в этом районе существовать не может. А этот так, если не мираж, то жалкая копия, недостойная даже того, чтобы быть облаянной. «Смотри, Светка с каким-то хмырем», — заметил Марат. «Я посчитала нужным вынырнуть из-под руки, а то Деряда увидят, вопросов не оберешься. Пойдем поздороваемся». Я бы предпочла скрыться незамеченной, но Асадов уже тащил меня в ту сторону. Светка, увидев нас, на мгновение растерялась, а потом натянула на губы улыбку. А дальше началось веселье. «Привет, Джеки». Светка наклонилась, чтобы потрепать пса, он увильнул и направился к Дериде. Дима покосился по сторонам и погладил его, делая вид, что видит впервые. Джеку, конечно, это не понравилось, и он принялся прыгать на Дериду. «Чего это он?» — удивилась Светка. «У него это...» — запнулась я. «Ну, типа, обострение. Дама нужна, но пристает почему-то к мужчинам». Деряда сверкнул глазами, но ничего не сказал. Светка немного поморгала. мы, наверное, пойдем». Кашлянула я робко и теперь уже сама потащила Марата в сторону. Никто не возражал. «Какие-то они напряженные», — заметил Асадов, когда мы оказались в другом дворе. «Ты нарушил их интимное пространство». «Интересно, мужик знает, кем Светка работает?» «Но вот какое тебе дело?» — нахмурилась я и уставилась на него, останавливаясь. «Или ты ревнуешь?» «Кого? Светку?» Его удивление было таким неподдельным, что я немного успокоилась и тут же посчитала себя дурой. «Какая мне разница, даже если он 100 раз в Светку влюблен? Так, за Дериду переживаю. И так приходится прикрывать его в прямом смысле своим телом, чтобы отгонять ухажеров Светки». «Кажется, ревнуешь тут ты», — растянул губы в улыбке Марат, а я даже рот открыла от возмущения. «И вовсе нет. У меня, между прочим, Сева есть». «Ну, это еще не точно. Сева твой мутный парень». «А ты, значит, кристально чист». «Аки бриллиант. Но не уходи от темы. Ты приревновала». Я только фыркнула. «Просто за Светку переживаю. Ты уедешь, она тут останется. А этот вроде ничего». «Ну-ну», — хмыкнул Марат, явно не поверив, но тут задумался, а потом выдал. «Ты его знаешь?» «Кого?» Икнула я от неожиданности. «Этого парня. Тогда в гостинице ты описывала его». Я немного похлопала глазами. Ну и память у человека. Я не помню даже того, что говорила такое, а он и суть уловил. «Я просто видела их уже вместе», — нашлась я. Марат немного поглазел, но спорить не стал, и то ладно. Проводил меня до дома и снова поднялся. «Может, пожрем что?» поинтересовался, усаживаясь на стул. Вытянул ноги и занял таким образом большую часть кухни. «В холодильнике пусто», — доверительно ответила ему. «Только собачьи консервы, ты как к ним?» Джек гавкнул, выражая протест. Марат вздохнул. «Как же ты вообще живешь?» — задал вопрос, залезая в холодильник. Я предпочла оставить его без ответа. Вместо этого поинтересовалась. «Ты что, у меня поселиться собрался? С утра отираешься». «Я тебе мешаю?» «Не то что... Но я собиралась поработать». «Это что значит?» Марат достал из холодильника яйца. «Это значит, писать буду». «Ну и пиши». Я хмуро посверлила взглядом его спину, но Марат остался непроницаем, даже не повернулся. Или выдержка железная, или напрочь отсутствует чувствительность к взглядам. Ладно, хочется ему тут хозяйничать, пусть. Я удалилась в комнату и погрузилась в работу. Марат чем-то гремел, шумел, но я давила в себе всякое любопытство, заставляя сосредоточиться на книге. Удалось мне это далеко не сразу, а уж когда из кухни понеслись ароматы, дразнящие мой желудок, работать и вовсе стало невыносимо. Мысленно зарычав, я решила, что я сильнее, и начала строчить, отчаянно стуча по клавишам. В какой-то момент мне удалось отвлечься от реальности, так что я подскочила на месте, когда услышала сзади голос. «Как дела?» «Мать твою!» — выругалась, поворачиваясь с колотящимся сердцем. Марат сидел на диване, на плече кухонное полотенце, в ногах Джек, довольный до нельзя. «Не надо, мать. Возьми лучше брата, он меня жутко бесит». «Ты обещал не мешать». «Я и не мешал. 20 минут смотрю, как ты усиленно строчишь. Слушай, а муки творчества у тебя бывают?» «Это как?» «Ну, когда смотришь в чистый лист, страдаешь и не можешь написать ни строчки». «Но это не муки. Нормальный творческий процесс. Знаешь, когда муки? Это когда писать не хочешь, а надо. А у тебя не только лист белый, но и в голове пусто. Свистнешь, а там эхо от стенки к стенке сутки летает. Вот это муки». «Метафорично», — высказался Марат. А я нахмурилась, думая, что он надо мной издевается. «А вообще я не люблю, когда ко мне лезут в то время, как я пишу». «И часто к тебе лезут?» «Не особенно. Я же одна живу». «То есть огребает в основном пес?» «На пса это не распространяется, он существо подневольное. А остальные могут и огрести». Тут на кухне что-то зазвенело. Я расширила глаза. «Это что?» Поинтересовалась с легким испугом. «Таймер на духовке. Ты не знала?» «А у меня духовка есть?» Марат только головой покачал, пряча улыбку. Удалился на кухню. Джек, путаясь в ногах, поспешил следом. «Предатель!» — пробурчала я, поворачиваясь к тексту. Ароматы усилились. Я бы даже сказала, решили пойти в атаку на мой вечно голодающий организм. Я решила сопротивляться до конца. Посмотрела на текст. Потом на выход из комнаты. Снова на текст. Кажется, у меня буквы плывут перед глазами. Срочно надо подкрепиться, а то невозможно же так работать. В общем, через пару секунд я уже стояла на пороге кухни. Марат разрезал лежащий на тарелке пирог. Что, настоящий? Приблизившись, я стала разглядывать это чудо. Надеюсь, ты его не с собачьими консервами приготовил. Я не настолько извращенец, хмыкнул Марат. Мяса у тебя нет, но картошка обнаружилась, так что вот. Развернувшись, он поставил на стол две тарелки с невероятно вкусными на вид кусками пирога. Я почти прослезилась. То ли от того, что такой мужчина кому-то в мужья достанется, то ли просто от голода. Пирог получился на ура. Я решила проявить гостеприимство и заварила чай. Мы мило пообедали, поглядывая друг на друга. Наконец, я поинтересовалась, сунув в рот последние крошки. «Так чего ты у меня на квартире отираешься?» Марат недоуменно захлопал глазами, а потом сделал вид, что обиделся. Я в ответ сделала вид, что не заметила, и он обиделся более демонстративно. Выглядело это забавно. Я против воли хмыкнула, пнув его по ноге. Он этого не ожидал, дернулся, пролив горячий чай себе на футболку. Глаза его округлились, лоб покрылся складками, а зубы сжались. В общем, было понятно. Страдает. Через мгновение страдание стало таким большим, что вместить его только в себя он не мог. А потому решил поделиться со всем миром. И начал с моей матери. Слава богу, она где-то далеко и получает просветление, так что точно не пострадает от всего того, что Марат высказал, стягивая футболку. Я заметалась было, желая помочь, но так и замерла. Ух ты, божечки. 1, 2, 3, 4, 5. Тут Марат начал обмахивать свой великолепный торс футболкой, и досчитать количество кубиков на его животе я не успела, зато тут же втянула свой и плечи распрямила. «Давай помогу». Убрав его руки в сторону, подула на торс, быстренько досчитав. А то как же уснуть потом, если не знать, сколько их? Вот ни за что бы не подумала, что у Марата такое тело. Не, видно, конечно, что он за собой следит. Но кубики настоящие. В общем, я не удержалась и ткнула в один из них пальцем. «Ты чего?» Марат перестал причитать и посмотрел с удивлением. «Твердый», — высказалась я. Он вздернул брови в удивлении, я ткнула второй кубик. «Тоже твердый?» — спросил он, разглядывая меня как умалишенную. Наконец торсовое затмение покинуло меня, и я отскочила назад. Схватила бутылку с маслом и сунула в руки Марату. «Это зачем?» — продолжал недоумевать он. «Предлагаешь намазать пресс маслом?» Кажется, ожоговая боль спала, и к парню понемногу возвращается привычная насмешливость. «Это для ожога». «Да его вроде нет». Я еще раз опустила взгляд на торс. Посмотрела 10 секунд, склонив голову, и констатировала. «Действительно нет. Знаешь...» Сделала шаг назад. «Мне надо еще поработать». Резко развернувшись, ринулась в комнату и упала через Джека, мирно лежавшего на полу в коридоре. Джек подскочил на месте и мигом оказался под диваном, хотя еще минуту назад я бы руку на отсечение дала, что собака туда не пролезет. «Ты как?» Марат, подхватив, поставил меня на ноги, так что я оказалась прижата спиной к его груди. Ну, то есть, это образно говоря. Учитывая разницу в росте, к груди оказалась прижата моя голова. Руки Марата все еще держали меня, и я чувствовала некоторую двусмысленность ситуации. Такую немного волнующую двусмысленность, ну, вы понимаете. Если бы мы были героями одного из почивших романов, то руки Марата сейчас плавно бы заскользили по моему телу, а губы оказались на шее, и его дыхание опалило бы мою кожу. И я бы вся трепетала, как лань, которую настиг властный самолюбивый лев. Она боится его, но уже добровольно сдалась в плен, стала добычей. Ё-моё, какая романтическая чушь лезет в голову, когда большие мужские руки сжимают тебя в объятиях. Кубики эти ещё, ну... Работа. Пискнула я и, сделав новый рывок, оказалась в комнате. Села за ноутбук и застучала по клавишам. Надеясь, что Марат не видит, что я пишу, потому что написанное на экране не всегда даже можно было словами назвать. Через пару минут я услышала, как на кухне включилась вода и облегченно выдохнула. Стерла целый лист абракадабры и уставилась на последнее предложение. Совершенно не соображаю, о чем тут шла речь. Перечитала раз, другой, третий, гоня прочь пошлые мысли. Наконец пришла к выводу. Героям нужен секс. Немедленно. И хотя он вроде там не предполагался, но, как по мне, пришелся прямо к месту. Ну и что, что герои друг друга ненавидели? От ненависти до любви, как говорится. Короче, сюжет теперь немного перекосило, но ничего. Выберемся.